Обычные глаза видят картинку с вогнутой плоскости рецепторов, мозг сам достраивает объем за счет бинокулярного зрения. Шринган и Ринниган в этой же концепции, а вот Мангекё выпадает, на базовом уровне непосредственно зрения, подчиняясь правилам построения радиоантенн. Два глаза с Мангекё различаются, поэтому получается искажение картинки, которое мозг то ли не может, то ли не умеет устранять, потому эта часть восприятия остается плоской, и вместо объемных волн Дадзюцу видит плоский калейдоскоп, не понятый никем из учиха. Собственно, сам рисунок в глазах сродни кинематике, что как бы уже намекает. Если рассуждать в этом ключе, то получается, что десятихвостый монстр, родившийся из мирового древа, должен быть одноглазым. Один цветок, один фрукт чакры, один орган восприятия. Тогда становятся понятными причины, по которым у изображения Рикуда Синнина имелся третий глаз во лбу, тот самый Ринни Шаринган в единственном экземпляре. То есть два Риннигана Хагорома не эволюционировали в Ринни Шаринган, а открылась третья Дадзюцу, старшие над ними. Причем это чакра-орган, для которого местонахождение на теле не принципиально. Хоть во лбу, хоть на затылке, хоть в ладони. Ниндзя озадачился тем, чтобы активировать Мангекё только в одном глазу. Опыта хватило, чтобы легко справиться. Увы, это не привело к немедленному результату. Мозг продолжал обрабатывать расширенную картинку как плоскую. Калейдоскопичность уменьшилась, конечно. Итачи достаточно насмотрелся вариантов лазерных волн, чтобы начать различать кинематические узоры в том, что видел. А еще Шиноби за последние недели многое узнал о радарах в целом и коллинеарных антеннах в частности. Применительно к его проблеме с Дадзюцу это означало, что два Мангекё запитывались по одной шине в одинаковой фазе, как функционируют Шаринганы и Риннеганы, но Мангекё имеют принципиальное отличие и должны работать в противофазе. Принцип Камертона не про Мангекё. Опыт Даниэла в который раз помог Итачи. Ниндзя сходу перевел сдвиг по фазе на инь-ян. Один глаз нужно питать через интон, второй через йотан. Для потомственного учиха это казалось нонсенсом. Он попробовал применить эту кальку к мировому древу и одноглазому десятихвостому. Получалось, что при одном дадзюцу антенной частью с ян у них выступало все остальное тело. Это вполне согласуется с земным знанием о том, что человек всем телом слышит звуки, всем телом воспринимает вибрации. Органы слуха просто приспособлены под определенный спектр. Заметив прибытие любимой, мужчина прервал свои измышления и отложил дальнейшие опыты, чтобы провести остаток вечера с женой. Во вторник со всеми намеченными работами вполне мог справиться кристаллический клон. Итачи отрядил одного и отбыл на Насья. Вольготно расслабившись в своем личном ансине, Шиноби под звуки журчания воды и мерную капель накрапывающего дождика продолжил умственные изыскания. На свежую голову подача ян в орган на основе инь выглядела абсурдом. Ошибка перевода. Сдвиг по фазе вовсе не означает смену инь на ян. Фаза – это состояние. Сдвиг по фазе буквально означает смещение состояния. Применительно к дадзюцу это означает асинхронную активацию, пирадиальную синфазную задержку. Физик бы еще вчера догадался и покрутил у виска на измышления лирика. Задача устранения Мангекё эффекта сводилась к тому, чтобы ощутить соответствующую волну, настроиться на нее и правильно активировать Мангекё Ринни Шаринганы. Много раз уже выручавшее объединение с тремя клонами помогло и на сей раз. Первый смотрел левым глазом, второй правым, третий обоими. Все трое наблюдали за тем, как оригинал активирует и гасит Мангекё. Имевшегося представления и способностей хватило для получения искомого лишь на третьем десятке попыток, и это привело в ступор, как на выисканной высокочастотной мозговой волне попасть в сдвиг точно на пирадиан. Покумеков, Шиноби пришел к любопытным заключениям. Например, сдвиг можно организовывать физически. Нечто сродни линии задержки сигнала. Крошечная и временная асимметрия глазных нервов, применяющиеся только при активации Мангекё. Однако сие решение топорное. Заслуживают внимания варианты в стиле ниндзя. Разумеется, учиха задумался о вечном для учиха, о вечном Мангекё Шарингане. Согласно измененной плите Рикуда Синнина, побороть потерю зрения от применения Мангекё Шарингана можно лишь захватом Мангекё Шарингана близкого родственника. Близкого, чтобы нормально прижился. Однако пересадка слишком груба для гигагерцовых частот, но ее хватает для создания диссонанса, противодействующего губительному резонансу камертона в коллинеарной антенне. Сам Итачи при нечестивом воскрешении имел идеальное зрение, и сама природа возродившего его ниндзюцу препятствовала ухудшению зрения при сколь угодно активном применении мангекё шарингана. Для нечестивого воскрешения используется жертва, свежий труп для перестройки и подселения призванной души. Далее душа Итачи попала в тело Даниэла и чуток перестроила его под себя, при этом воспроизведенному дадзюцу оказалось достаточно этой разницы, чтобы мангекё шаринган стал вечным. Смешно, обидно, грустно, яростно, урожденному Учиха необходимо и достаточно поменять местами родные глаза для предотвращения деградации зрения от применения мангекё шарингана. Губительный эффект камертона так или иначе нивелирован. Осталось достичь сдвига по фазе. Одно из решений в стиле доктора ниндзя – крошечное изменение электропроводимости среды. За счет йотендзюцу, райтендзюцу, ирьонендзюцу, фуиндзюцу, изощренный ниндзя вырастил бы себе третий глаз. Прямолинейный ниндзя тупо создал бы импульс активации мангекё варианта дадзюцу в одной из глазниц вместо мозга или где-то на геометрически легко просчитываемом участке глазного нерва к какому-то из глаз. Ленивый ниндзя запряг бы умных друзей решать задачу превращения камертона в коллинеарную антенну. Считая себя умным ниндзя, Итачи обратил внимание на изменение узора дадзюцу при переходе обычного мангекё в вечный мангекё. У нечестиво воскрешенного Итачи в глазах остались трехлезвийные сюрикены. Наверняка при рокировке глаз узор останется тем же самым, а качество зрения застынет на том же уровне, какое имелось на момент пересадки. Так или иначе, само изменение узора означало факт эволюции дадзюцу по пути инь. Пробуждение ринигана из шарингана – это уже шаг в сторону ян. То есть закономерная третья ступень по линии мангекё не освещена на плите Рикуда Синнина, но троичная логика шарингана подразумевает трехступенчатость для мангекё шарингана. Вероятно, нет, вполне гарантированно именно на третьей ступени раскроется способность видеть волны в объеме, без всяких костылей. Итачи применил научный метод аналогий, испытал чувство потери, отсекли ветку, заменил слепнущие глаза на новые, на место засыхающей ветви привил другую ветвь от такого же дерева. Логическим продолжением аналогии является плодоношение прививки. Это могло означать присутствие при рождении собственного ребенка. Возможно, тот же эффект даст присутствие при проклевывании тингу как самолично созданного от яйца и взращиваемого на чакре. К сожалению, подобная аналогия означала, что рокировка глаз не поможет Учиха, нужны именно сторонние глаза. Оставив поиски брода к судьбе, Шиноби в комфортных условиях сделал то, зачем вообще являлся сегодня Нанасья. В преддверии возможного крупномасштабного конфликта Итачи нырнул ко дну купели с источником и открыл третьи врата Хачимон. Кимон, врата обзора, область расположения совпадает с желудком, что приводит к увеличению скорости, объемов, качества перевариваемости пищи. Горячая минеральная вода замутилась и взвихрилась вокруг Шиноби, подобно губке выжимаясь для отдачи накопленной природной сен-чакры и впитывая аурный выброс святой си-чакры. Подобно изморози, друзы кристаллов начали стремительно расти повсюду вокруг, хотя находящийся под землей клон наподдал напора для подачи энергии и смывания переработанных излишков в речку. Ниже по руслу ожидаемо начались стремительные образования кристаллов всех мастей. Испытав безудержный выплеск и дождавшись стабилизации процессов, Итачи всплыл, ощущая себя зверски голодным. При первом открытии кимон все содержимое ЖКТ моментом расщепилось и в отсутствии физических нагрузок все эти полезные вещества дематериализовались в стихийную чакру, под влиянием поглощенного юнити приобретшую свойство кристалла. Тщательно подготовившийся шиноби устроил себе праздник живота прямо в проточной воде. Он съел обеденную порцию тилка, но спагетти под кетчупом и парой котлет разлагались быстрее, чем желудок наполнялся. Осилил пирог с картошкой и мясом, поднос с чизбургерами, корзинку пирожков с печенью, бадью лапшичного супа. Макимона с недельным запасом еды почти закончился, когда организм устал оголтело перерабатывать еду и сделал сознанию долгожданный подарок в виде чувства насыщения. Ансин за это время превратился в кристаллические джунгли. Итачи еще в первые минуты уразумел, а теперь применил на практике и волевым усилием превратил опущенный в желудок песочно-масляный торт в чакру, вновь оказавшись наедине с чувством голода, уже не такого дикого, обузданного. Воспользовавшись наросшими кристаллами для создания трех клонов и разделив с ними поле зрения, Итачи занялся проработкой обратного процесса, превращения чакры в пищу для задействования естественной материальной подпитки. Мужчина как-то опасался становиться ожившей чакрой на вроде биджу и покамест не горел желанием возноситься, покидая материальный план бытия. Потому вопрос обратного превращения чакры в еду весьма актуален. Причем создавать пищу саму по себе Итачи уже умел и баловал жену своими десертами. Сейчас он хотел научиться создавать идеально питательный ком непосредственно в желудке или смесь прямо в ЖКТ, чтобы применять не только у себя, но и у своих пациентов, как и Ильонина. Следующий этап – прямое клеточное питание посредством Ильонин-дзюцу и даже биополем, как сейчас это происходит с растениями типа того вьюнка, подросшего во время поцелуя рядом с его вазоном в коридоре лазарета. Пока Итачи давился жратвой на Насья, Белискнер навел шухера на Дакаре, влетев в систему звезды строго через минуту после прибытия хатака ацтекского Кицалькатля, чьи владения располагались дальше всех остальных. Адская смесь страха, беззубого бессилия, злобы и негодования редко испытывалась системными лордами, прогнувшимися под предложение Тора о переговорах по поводу включения Таури в договор о защищенных планетах. Гаулды скрежетали зубами, глотая асгардский кактус. Но все же системные лорды выбрали трех самых представительных гаулдов для продолжения банкета на Тауре, всеобщий рейд на которую грозился провалиться на самом вкусном месте. За считанные минуты после получения подтверждения о принятии гаулдами очередного раунда игры в дипломатию Тор перелетел в Солнечную систему и лично появился в зале для генеральских брифингов над диспетчерским пунктом, едва успевшим доложить Хаммонду о светимости капли Тора. Какое название приклеилось к переданному асгардцам камню связи. Оповестив и доставив обещанные стопки инструкций, Тор отбыл на Киммерию, где его корабль почти буквально пришвартовался к межпространственному гиперкристаллическому туннелю для помощи ученым в изучении феномена, раз уж выдался длительный период ожидания. Итачи вернулся на базу Шаенна Ккурат к началу экстренного совещания, устроенного во вместившем всех конференц-зале Нижней, который имел строго деловое оформление, подходящее к случаю. Собрались высшие офицеры ЗВК, ЗВ-1, министр обороны с секретарем и помощниками. Первым выступал Дэниел, быстро скомпоновавший презентацию об участниках со стороны империи. Кронос, древнегреческий бог, один из 12 титанов, которые пришли к высшей власти. Кронос сильнейший среди равных в этом пантеоне и возглавляет греческую коалицию системных лордов. Имеет портфолио бога судьбы, отец Зевса, Геры, Посейдона и Аида, в настоящее время являющихся системными лордами. Итого 16 гаулдов, это самая крупная и влиятельная коалиция в империи. Кронос в свое время изгнал Сокора. Кронос является заклятым врагом Апофиса, их феоды соперничали по размерам и ресурсам до того, как Сокор пленил Апофиса. Следующий переспросил Анил, сидевший в первом ряду и слушавший вполуха из-за категоричности Асгарда, избравшего именно его представлять всю землю. «Ю, так зовут Гаулда», — пояснил Дэниел. «А прости, его также называют Ю Великий. Он не обожествил себя, а стал первым китайским императором. Легенды гласят, что он обладал мистической силой и пришел в этот мир из тела дракона. Для некоторых из здесь присутствующих Харакиш подобно магии, Дэниел засветил и погасил тетраэдр на массивном кольце. Согласно сведениям от пленного Гаулда Осириса, древние звездолеты Ю выглядели как гигантские драконы и канули в лету с появлением технологии материнских хатаков. Согласно древним свиткам, Ю основал первую династию императоров Китая. Ее правление отличалось жестокостью. Тем не менее, следует отметить, что Ю сделал немало хорошего для подданных. Например, развивал грамотность и науку, строил города и дороги. Интересы Ю давно не касаются этого сектора галактики, он скорее всего поддержит соглашение. Изображение на экране сменилось по кнопке с пульта в руке докладчика. Еще один, с кем мы не встречались, но о ком безусловно слышали. Третий гаулд, Нерти. Для тех, кто не в курсе, Нерти в попытке разрушить наши звездные врата уничтожила всех жителей, кроме одного, на планете P8X987, в том числе и четырех членов ЗВК, седьмая команда. Это была планета Кассандры, подала голос Картер, полюбившая девочку, ответившую взаимностью. Однако роль приемной матери Кассандры взяла на себя не она, а Джанет, тоже проявившая участливость. Из земной истории о Нерти известно мало. В раннем индуизме она считалась богиней разрушения и тьмы. В современной истории Нерти среди гаулдов известна своими научными изысканиями, преимущественно над людьми. Это принесло ей могущество и власть главы коалиции. Индуистский пантеон – третья по численности фракция в империи. Если вкратце, то все, доктор исторических наук осилил военную лаконичность лишь после прошлогодних уроков с совместным причесыванием накопившихся статей перед их публикацией через мадам Лэнгфорд. Проектор выключился, мягко зажглось верхнее освещение. «Так мы позволим этим гаулдам прийти сюда?» – сдержанно спросила Саманта, полуобернувшись к генералу и министру, сидящим бок о бок. «Многое в этой ситуации меня не устраивает, майор. Однако мы обязаны как можно лучше защитить землю от атак этих самых гаулдов». «Спасибо, доктор Джексон». Генерал бодро встал и сам вышел вперед. «Тилк, я хотел бы, чтобы ты стал нашим посредником», обратившись как к наиболее сведущему в гаулдах из-за служивания одному из них на высшем посту. «Доктор Джексон, генерал Хаммонд», Тилк оборвал начальство. «Какая-то проблема. Прошу прощения, я поклялся в верности вам, звездным вратам, командованию и народу этого мира. И я не стану прислуживать гаулдам», заявил гордый Джаффа. Генерал и полковник переглянулись. «Ау, я это сделаю, сэр», Дэниел принял на себя данную роль, смутившись урчанию своего живота. «Окей, доктор Джексон, Тилк, вы поможете майору Кастлману с охраной». На это Тилк согласно кивнул и слегка сконфузился из-за урчания своего живота. «Согласно инструкциям Тора, оружие на переговорах воспрещается», продолжил Хаммонд, озвучивая главные акценты из выжимки от клона Учиха. Он проигнорировал руладу своего живота. «Ау, сэр, это неосмотрительно», выдал Анила и смутился урчанию своего живота. «Мы доверяем Асгарду, основываясь на ваших словах, полковник Анил. Асгард является гарантом соблюдения правил». «Сэр, ограничение не касается живого оружия», уточнил Итачи, считавший память клона, делавшего копии и бегло ознакомившегося с инструкциями. «Поясните, мистер Джексон», глянув внимательно и вопросительно. «Мастер Шишантонг голыми руками обезвредит гаулда. Тилк с одного удара под дых убьет гаулда. Полковник Анил способен убить пуговицей, на скорости пули запустив ее телекинезом. Майор Картер даже в волосах ее нынешней длины может изящно носить синбоны. Это заостренные спицы для волоса и метания в глаза, уши, горло, из арсенала древних японских ниндзя и китайских машухнанрин. Итачи всем показал часть своего снаряжения. Длинная игла вылетела из его руки, засветилась, зачирикала мизерными молниями, медленно завращалась в горизонтальной плоскости. Лицо Саманты чуть вытянулось и скуксилось, ей такое предложение пришлось не по нраву. Джек сперва фыркнул, когда речь зашла о его способностях, а потом передернул плечами, представив бывшую любовницу в красном кимоно и со спицами в волосах над выбеленным лицом. Тилк широко улыбнулся и потер правый кулак. Монах молитвенно сложил руки. Артур моргнул за очками, а его впервые попавшие под гору Шаен помощники побледнели. «Я понял вас, мистер Джексон. Полагаю, мистер Симпс, Пентагон предоставит нам специалистов подобного рода?» Невозмутимый Хаммонд полувопросительно обратился к министру. «Поищем», — обтекаемо пообещал высший министерский чиновник Симпс, поправив очки и отведя взгляд от погасшего и вернувшегося в руку синбона, похожего на вязальные спицы его бабушки, почившей пару лет назад. «Дип-встреча будет происходить на плато, специально подготовленном для подобного рода мероприятий. Секретарь Министерства обороны будет представлять президента. Вы все получите папки со своими заданиями и копии инструкций, которые нам предоставил Асгард. Извините, сэр, я ощущаю нарастающий голод, и у каждого в этом зале хотя бы раз ворчал живот. Что-то странное происходит», — обратила внимание главврач. «Кажется, это я виноват, извините», — сконфузился Итачи и коснулся руками ракушки на ремне, но на самом деле прикрыл створки раковины на шейном обереге под футболкой. «Было бы лучше заместить пояс аналогом головной повязки со светящимися триграммами, но третью Гудадама ниндзя банально не успел создать». «Мистер Джексон», — вздернул бровь Хаммонд, желая пояснений, — «я улучшил свое пищеварение». «Да ты и так жрешь больше Тилка, куда еще лучше-то», — изумился Анил. «Научившись расщеплять пищу сразу в биоэнергию, я смогу телепортировать целый Элкиш. Скоро я научусь обратному процессу прямого клеточного питания. Пока у меня не получается совладать с побочным эффектом аурного влияния, простите», еще раз повинился Итачи, не ставший сейчас полностью прятаться в раковине. «Мисс Лам тебя съест», съехидничал Джек. «Мистер Джексон, я жду вас сегодня на обследование», суровым тоном потребовала доктор Симмонс Фрейзер, будучи в своем праве и тихо ужасаясь тому, сколько и каких улучшений прошло мимо ее внимания. «Окей, док», погрустнел Итачи, которого теперь можно было легко отличить от кристаллических клонов, чье биополе никак не влияло на обмен веществ у органических форм жизни. У нас много работы, дамы и господа, а времени в обрез. Сосредоточьтесь на миссии. Следующее общее оперативное совещание состоится завтра в 9 утра по местному времени. За работу, распорядился генерал, сам собиравшийся перекусывать по ходу дела. Хаммонд предпочел закруглиться. Вводная дана, за сегодня все частично ознакомиться с документацией, завтра можно пообщаться более предметно. За 3 дня вполне можно успеть подготовиться к проведению переговоров галактического уровня, тем более специализированное место оснащено, а с недавних пор даже оборудовано куполом силовой защиты, невидимым невооруженным взглядом и частично проявляющимся на участке блокировки. Сам генерал Хаммонд воспользовался читом, после собрания пройдя к ложементу с юридическим и, которому андроид Даниил уже должен был слить свою память со всей пролистанной им документацией от Асгарда. За ним в очередь встал полковник Анил, потративший время ожидания на утоление внезапного голода. Будучи главой всех археологов ЗВК, доктор Джексон напряг всех сотрудников поиском атрибутов 3 гаулдов. На следующий день к работе подключилась его жена, хотя у нее шел 8-й месяц беременности. Отчетливо помня отрезок своей жизни Самаунит, Шар взяла на себя подготовку апартаментов для 3 системных лордов, оставив за Даниэлом убранство коридоров и самой переговорной залы. Итачи, в инструкциях четко сказано, что стол должен иметь число равных граней по количеству участников переговоров. Их 5, а ты создал гиганта с 10, указал Даниэл, найдя брата после проверки его работы по материализации предметов, изготовление или изъятие которых оказывалось чересчур накладным. У стола есть 5 равных граней, Даниэл. Условие соблюдено, ответил лукавый шиноби, продолжая применять макутанный телекинез по указке хранителя игр, приглашенного для создания ландшафтного дизайна той части долины, что пока не была занята. Многовековой эксперт по озеленению трудился в свое удовольствие, в качестве платы наполняясь чувством собственного величия. И где зарыта собака? Ой, тут где-то похоронено животное, спохватился хранитель игр. Это такое метафорическое выражение, уважаемый, не берите в голову, отбрехался Даниил и перевел хмурый взгляд на безмятежного Итачи. Инопланетянин натянуто улыбнулся и поспешил отойти от беседующих близнецов. В контексте договора речь о человеческой планете. Джек представляет только людей, но на Земле живут и другие виды разумных существ. Ты консультировался по этому поводу с Тором? Зачем? Все в рамках инструкции на всех 3 языках. Ладно, я сам это улажу. Однако я глубоко сомневаюсь, что системные лорды усядутся за один стол с тем, кого считают шалва. Ты прав. А кто тогда 5-й? Ты, Юнити, вознесенный, андроиды и... Даниил даже загибал пальцы, считая. Неужели Дин? Да, плодоносный гибрид человека с Риту обладает опытом межпланетных переговоров. Однако выведет его Тилк. Заявим о классификации Джаффа в качестве самостоятельной расы, а отсутствие места для Тилка обоснуем его клятвой верности, передавшей его личный голос Джеку. Хм. Положим, Асгард нормально воспримет, а со стороны гаулдов это будет похоже на фарс. Такое прошло бы, представляя каждой солидную общину. Зачем рисковать срывом переговоров, Итачи? Чтобы показательно вывести на чистую воду обе расы, гаулдов и асов. Если переговорщики потерпят лишь одного представителя от планеты, подращивая очередной куст самшита из декоративной зеленой стены прогулочного лабиринта, то выйдем из помещения и пронаблюдаем за ходом. Мы и так знаем, что гаулды держат нас за хостов и рабов, а асы помогают. Я тебя разочарую, Даниил. Асгард инициировал, подписался и блюдет договор, фактически низводящий людей до приматов. Ты утрируешь, вяло парировал Даниил, ознакомившийся в Вирте и наяву со всей документацией, присланной Тором. Называю вещи своими именами. И как твоя задумка поможет защитить Землю? Джек предложил мне установить контакт через улитку связи, чтобы консультировать его во время встречи. Я уже подумал о мозговом штурме с ответственными лицами и специалистами, которые могут понадобиться в ходе переговоров. В том числе можно пригласить Будду Шиминксина и Архивариуса, не провоцируя гаулдов за столом переговоров, или включить их в состав встречающих имперскую делегацию. Даниил искал компромисс, прогуливаясь рядом с Итачи по взращиваемым им зеленым коридорам с иллюзиями лавок и ротонд в укромных закутках, словно специально созданных для поцелуев. Юридически, Текст договора между Асгардом и Империей Гаулдов оказался унизителен для людей. Без полноценного участия Вознесенного это положение не изменить, полумерами не обойтись. И главным образом я хочу спасти не только Землю, но и Абидос. Я недооценил величину страхов Гаулдов, Дэниел. Системные лорды во что бы то ни стало уничтожат оплот Ра, как они думают. Только слова Вознесшегося убедят их, что Верховный Лорд Ра убит 3 года назад. Я осведомлюсь у Тора о представителях других рас. Да, да, нет, нет, в его голосе слышалось сомнение касательно согласия. Дэниел присутствовал, когда Тор четко обозначил, что Асгард выбрал Анила в качестве представителя Земли. Как он считал, аргумент Аса будет тот же, Анил водит за собой через звездные врата представителей других рас Земли. Собственно, Тор повторился. К вечеру после однозначного ответа Итачи безропотно поменял форму стола на Пентагон, после чего открыто посетил Абидос, где телепортировал на стационарную орбиту Хаданти 6 фонариков, размером как раз приблизительно Салкиш. Затем переселил с Абидоса разросшуюся семью призывных ворон, ибо мир приговорен к уничтожению, что теперь еще более четко виделось на изнанке обреченного мира. Выбор невелик. Либо Гаулды направит уничтожитель систем на Абидос, либо на Землю. Имелся вариант диверсии в системе P3R233, однако кристаллический клон Итачи до сих пор не выяснил чего-то более, чем первым разведанная братаком тактика сброса роя глайдеров смерти. Большинство хатаков даже не приближалось к P3R233, предпочитая тратить топливо на минутные скачки из системы и обратно, но в другую часть, зубоскаля и провоцируя капитанов других звездолетов, чтобы подставить того или иного системного лорда под растерзание всей стаи. В таких условиях кристаллический клон Итачи принципиально не мог навестись на звездолеты и посетить каждый для обследования на предмет торпед или камикадзе, способных взорвать планету. На итоговом совещании в пятницу, 19 марта, Итачи высказал свою озабоченность, поскольку через слишком мягкого Даниэла никакие меры не приняты. На этом, да, мистер Джексон, генерал уже хотел закругляться, обсудив готовность к приему гаулдов. «Сэр, я настоятельно рекомендую на всякий случай подготовить эвакуацию населения Абидоса. В любом случае это окажется полезным опытом для ЗВК. Перестраховщик», — буркнул Анил. «Сэр, я поддерживаю. Большая часть команд все равно от безделья мается, а так хоть на солнышке позагорают. Мистер Джексон, на чем основана ваша рекомендация? И насколько она актуальна для Земли?» Генерал напрягся, не разделив настроение полковника. «Я ощущаю Абидос примерно так же, как P3W451 перед возникновением черной дыры. Это чувство сложно выразить словами, сэр. Пока еще это точно не фатальная обреченность, какая появилась сразу после рождения черной дыры, сродни балансированию на тросе через пропасть. Земля настороже». Что-то еще Итачи не успел произнести. В конференц-зале нижний разлился благостный свет от фигуры Будды. Колесница Тора увезет темную ночь злого рока. Мистически оповестив, Шимингсин счел свою задачу выполненной и растворился, вернувшись к поискам достойных вознесения, коих к этому времени набралось свыше 30 и которые сами добирались к Гластонбери, где под прикрытием вознесшегося пользовались восстановленным в аббатстве кольцевым модулем телепортации, чем серьезно напрягали местные власти таким паломничеством и пропажами. Что это пророчество означает, братья Джексон? Переведя дух, генерал первым делом обратился к специалистам. Ночь характеризуется отсутствием дневного света, в темную ночь нет луны. Видимо, это означает, сэр, что на завтрашних переговорах изначально не должно быть просветленного и вознесшегося, перевел Дэниел и озадаченно покосился на соседа в такой же будничной форме неброского зеленого оттенка. Да, нехотя подтвердил Итачи, на котором скрестились взгляды почти всех присутствовавших на совещании. По словам Будды, нам нельзя показываться имперским переговорщикам, в том числе тебе, Дэниел, и носителям Наквада тоже лучше быть много дальше радиуса 50 метров гаулдской чувствительности. Кроме уже известных гаулдам Сэм и Тилка, конечно. Майор Дэвис, я назначаю вас временным командиром ЗВ-11 вместо майора Хокинса, приказал генерал. Есть, сэр, без энтузиазма откликнулся Пол и сглотнул ком в горле. Доктор Джексон, введите в курс дела ЗВ-11. Они займутся посредничеством вместо вас, распорядился Хаммонд. На следующие 5 часов миссия для вас и суточная миссия для 11 команд, срочная подготовка к экстренной эвакуации населения Абидоса. Майор Картер, помогите подобрать мир. Есть, сэр. Саманта оказалась не шибко довольна отрывом от все никак не прекращающихся доделок ежика в тумане, с которым работы все еще завались. Сделаю, сэр. Даниил не шибко расстроился, но и не обрадовался. Генерал Хаммонд, с новой вводной от Будды нам нужно спрятать от визитеров все высокие технологии, произнес задумчивый Симпс, отойдя от визита вознесшегося. Согласен, сэр. Мистер Джексон, временно установите классический гаултский транспортный модуль колец в зале врат и надежно спрячьте всю современную технику, с которой могут столкнуться имперские визитеры. Окей, сэр, можно еще просьбу личного характера, вновь обратился Итачи. Вскинув брови на публичность такого рода дела, Хаммонд дозволил. Излагайте. Прикажите Сэм провести сегодняшний вечер у себя дома, а то моих намеков она упорно не понимает. Ее брат уже вторую неделю ночует в машине у ее калитки. Сэм сконфуженно покраснела. Она сама приказала не отвлекать ее сторонними обращениями, пока кризис не минует. Не стоит во всем уподобляться отцу, мисс Картер, заметил генерал. С окончания этого рабочего дня и до начала завтрашнего я запрещаю вам находиться на базе, майор. Так точно, сэр, увлеченно рассматривая идеально подстриженные и скругленные ногти. Вопросы? Предложения? Тогда все свободны, генерал распустил брифинг, из-за количества участников, проходившей в конференц-зале Нижний, где был создан очень длинный стол из массива лакированной сосны и ряд кресел вокруг. Помощники генерала принялись оформлять слова в приказы, остальные тоже занялись своими задачами. Поднявшаяся суета улеглась в течение часа, когда свыше 40 человек отправились в другой мир в сопровождении мизинца, через который телепортировали большое количество грузов в виде армейских палаток, контейнеров с сухпайками, походных кухонь и прочего, потребного для развертки полевого лагеря на пару дивизий. Нервничавший Даниил вместе с Шарой отправился следующим по другому адресу, они с женой пошли на Абидос уговаривать Касуфа покинуть родной мир из-за серьезной угрозы его уничтожения по вине как-то раз покуражившегося Итачи. Учиха занялся установкой транспортера уже после отбытия Даниэла с Шары. Единственное оптимальное место – сразу перед пандусом к вратам. Окна диспетчерской и зала для генеральских брифингов он еще вчера защитил силовыми полями, как и оба прохода. Оконные стены закрывались старыми металлическими шторками, прикрывавшими и все нововведения, но лишь визуально, потому их вместе с дверями пришлось менять, беря за основу материал корпусной обшивки хатака, что давно назрело и создаст впечатление о землянах как о таких же, как гаулды-падальщиках. С косяками входных проемов тоже пришлось повозиться, переделывая для незаметности и соответствия общему стилю военной базы образца годовой давности, когда еще никто помыслить не мог о таких сногсшибательных переделках. Засыпал Итачи, почти уже привычно, вместе с Каролин в постели, сегодня просто в обнимку из-за отсутствия у обоих настроения для сексуальных утех. И вот суббота. Наведение последнего марафета в виде свежайших фруктов и ягод в апартаменты системных лордов, временная отправка служащих с накладов крови ожидать на даче у Сиэтла, кольцевое телефазирование взводов черных беретов для охранения и в противофазе тоже. Оперативный штаб собрался в административном здании на плато, где многое было предусмотрено еще на этапе проектирования, в том числе тихое помещение со стеклянной стенкой и зеркалом. В этой небольшой комнате разместились братья Джексон. Длинноволосый с классическим среди агентов наушником в ухе для слушания микрофона в штабе за стенкой, короткостриженный с прикрепленным к виску пуговичного вида высокотехнологичным устройством для вывода поверх зеркала с внешней стороны плоского голоэкрана, передающего поток данных от улитки связи, настроенный на зрение и слух полковника Нила. Собственно, как и передавал Тор, ровно в 11 часов 9 минут установилась входящая червоточина с Дакары. Перед порталом выстроились генерал Хаммонд, полковник Нил, майор Дэвис, майор Картер, а вокруг по залу двойки безоружных мастеров рукопашного боя в камуфляже и черных беретах, без монаха. Первым из портала вышел Кронос, лицо презрительно ухмыляющееся. Гаулт сразу сверкнул глазами, запечатлевая всю картину целиком. Взгляд уперся в подтянутых военных в одинаковых мундирах, что в глазах системного лорда роднило их с Джеффа. Сам он в глазах землян выглядел варваром из-за синей юбки и белой шкуры в качестве накидки плаща. Его густые, пышные, длинные, подернутые благородной сединой волосы не спадали чуть ниже плеч. Следом на решетчатый пандус ступила Нерти, лицо надменное. На индийский манер длинная юбка и блуза, оставляющая живот открытым. Локоны прикрывала фата, украшенная не менее богато, чем прочие одежды в жемчужно-серебряных тонах. На груди солнцем среди звезд сверкал крупный круглый кулон с бриллиантом в дюйм диаметром. Изящный стан и плавные движения пантеры. Последним появился Ю, выйдя по-военному четко. Тоже сразу сверкнул глазами и дополнительно заозирался, пристально осматривая помещение, в том числе мазнув взглядом по тумбе адресного набора. Китайский император казался одетым довольно просто, но суть не в дизайне тканной брони. Руки он держал за спиной, глядел свысока, его длинная узкая бородка лоснилась на свету. После коротких представлений и приглашения, семеро встали в круг и перенеслись в павильон во внутреннем дворе комплекса зданий на горном плато. ЗВ-11 провела Гаулда в корпус, где переговорный зал находился под стеклянным куполом на крыше и обладал шикарными панорамными видами на гористую пустыню и зеленую долину. Буддийский монастырь придавал местности особый колорит. Именно Шарына стояла на удалении из апартаментов камер видеонаблюдения, коридорные остались. В дополнение ЗВ-5 и ЗВ-6, скрытые от глаз в служебных помещениях, следили за передвижениями через УИДЖ смартфоны и шлемы Финик. Консультации у андроида Апофиса дали положительный результат, никаких нареканий. Системные лорды, оставшись наедине в своих покоях, много времени уделили рассматриванию видов из окон, вроде как собираясь с мыслями. К угощениям никто не притронулся. Всего через 15 минут они согласованно пожелали начать переговоры и прошествовали за держащим лицо Дэвисом на верхний этаж, слегка переделанный под конкретную встречу. 5 витражей и 5 флагштоков символизировали участников переговоров за пентагональным столом. Разгар дня да ясное небо давали море света, льющегося через стекла, создающие затейливые блики. Расселись лорды в том же порядке, в каком вышли. Нерти служила посредником между воюющими Кроносом и Ю, предпочитающими не замечать друг друга. «Ты лебезишь, Джек, спокойней», — произнес Дэниел, комментируя то, как полковник начал усаживать важных гостей. Стоило системным лордам занять свои места, как во всполохах яркого света телепортировался Тор, сидя в своем высоком кресле, заменившем то, которое приготовили для него земляне. «Вот все и в сборе», — довольно заключил Анил. «Думаю, можно начинать». После короткой паузы первым заговорил Тор. «Верховный Совет Асгарда шлет всем вам приветствие и благодарит за возможность вести переговоры о мире. Системные лорды Империи Гаулдов готовы выслушать предложение Асгарда», — низким гаулдским тембром произнес Ю, обделив вежливостью. Тут Нерти решила высказать свое мнение, предупреждая о вероломстве и святотатстве в отношении Хатер, с которой успела связаться и пообщаться. Кронос приструнил словесно. Ю экспрессивно стукнул кулаком по столу. «Молчи, Джек!» — быстро воскликнул Итачи. «Ты оскорбишь участников, если заговоришь до того, как тебе дадут слово, Джек!» — развернуто напомнил Дэниел. Не понимавший по-гаулдски Анил успокоился, слушая своего переводчика и суфлера. Однако его телодвижения не укрылись от остальных, вызвав кривую ухмылку у Кроноса, понявшего суть неудавшейся провокации Нерти. «Мы слушаем представителя Асгарда», — на английском языке произнес Ю, завершая переругивание. «Взамен включения Земли в договор о защищенных планетах, приложение 10.815, Асгард откроет Гаулдам проход Нил-Лор. Раздел 326 соглашения», — вновь заговорил Ю, выступающий спикером от Троицы. «Ни одна человеческая планета не может обладать технологией, которая бы представляла угрозу Гаулдам». «Вы правы», — подтвердил Тор. «Определение такой угрозы остается за системными лордами», — некрасивым сиплым голосом напомнила Нерти. «Молчи, Джек, пожалуйста», — попросил Дэниел, зная, как заведется его командир с таких слов. «Если хочешь что-то сказать, подними руку, как прописано в регламенте», — скороговоркой добавил Итачи. Джек так и поступил. «Слово предоставляется представителю Земли», — благосклонно объявил Тор. «Спасибо. Я правильно понимаю, обращаясь к Ю слева от себя и далее к Нерти, то есть вы ограничиваете наше развитие?» Кронос с удовольствием продолжил унижение, которое Анил сам спровоцировал, причем полковник сделал это преднамеренно, под протокол. «Договор признает, что человеческая раса существует для того, чтобы служить Гаулдам в качестве носителей и рабов». Шибко нервничающий Джек язвительно хихикнул, и его вновь мягко одернул терпеливый Дэниел. «Системные лорды принимают предложение Асгарда». Тор вернулся к сути встречи, не желая проводить с Гаулдами лишнюю минуту своего времени. Кронос показательно смежил веки и чуть кивнул, подтверждая. За ним этот жест повторила Нерти. Ю озвучил. Системные лорды принимают предложение и требуют уступок. Мы приказываем немедленно и безоговорочно закрыть звездные врата Таури. Все и навсегда. Плюс должны быть ликвидированы заводы, по гаутским технологиям производящие на Таури мобильные наборные устройства, зонды, силовые экраны. Что? Таури украли себе наши заводы. Улыбочка слетела с лица Кроноса. Я предупреждала, язвительно бросила Нерти в ответ на гнев соседа. Асгард подтверждает наличие упомянутых заводов и гарантирует ликвидацию в случае согласия Земли с выставленными условиями, объявил Тор. Джек, возьми паузу в переговорах, посоветовал Дэниел. Часа хватит, Земле нужно время подумать. Часа хватит, сдержанно процедил Анил. Объявляю перерыв на один земной час, произнес Тор и исчез во вспышке света вместе со своим тронным креслом. Злобно сверкающие глазами гаулды повскакивали с мест и понеслись в свои апартаменты этажом ниже. Тем временем в оперативном штабе министр обороны уже встал, направившись в комнату с красным телефоном для прямой связи с президентом США. «Минутку внимания, пожалуйста», — громко произнес Итачи, зайдя в зал, где рос гул голосов, обсуждающих непомерные требования. «Я предлагаю откупиться от гаулдов модификацией устройства невидимости Риту. Мы уже обладаем средствами обнаружения смещенных по фазе. Слив эту технологию этим гаулдам, мы подстегнем феодальные разборки среди них и общее сокращение количества системных лордов. А если этого им окажется мало, мистер Джексон?» Справедливо осведомился Хаммонд. «Устройство невидимости больше всего заинтересует Кроноса. Нужно дать что-то Ю и Нерти, купив их голоса тоже», — предложил Дэниел, выйдя ко всем следом за братом. «Что, например?» Хаммонд окинул всех собравшихся беглым взглядом. «Ю наверняка заинтересуют кандалы для принудительного чтения памяти гаулдов», — осенила Саманту. «Он высоко ценит точную информацию. Мне неприятно это говорить, но Нерти могут заинтересовать насекомые, устроившие мор на сварение», — подала голос еще одна женщина, главврач Шаен. «Я размножу и достану», — пообещал Итачи. «Три за три завода», — подытожил Хаммонд. «Что мы противопоставим требованию закрыть наши врата, их расположение в гиперпространстве? Формально уже не на Земле», — брякнул майор Рейнольдс. «Врата не предназначены для работы в гиперпространстве», — авторитетно заявила ему майор Картер. «Коридор в гиперпространство можно счесть продолжением территории планеты», добавил доктор Джексон, зарубая эту идею. «У нас останется межзвездная телепортация, транзит в систему звездных врат через колонии», напомнил Итачи. «Или установим врата на Луне. Нам давно пора создать лунную базу», серьезным голосом изрек мистер Симпс, задержавшийся со звонком Клинтону. Этот вариант напряг Хаммонда, который в случае реализации этого проекта утрачивал контроль над перебазирующимся ЗВК. «А если гаулды не захотят торговаться?» – пессимистично спросил майор Хокинс, временно отстраненный от командования ЗВ-11. «Насколько я понял, захваченный у Хатер кораблестроительный комплекс способен дублировать функционал трех упомянутых заводов», – в наступившей тишине произнес Артур, доказывая, что заслуженно занимает свой высокий пост. «Майор Картер, генерал запросил подтверждение у своего специалиста». «Да, сэр, господин министр прав. Я обо всем сейчас доложу господину президенту», — известил Симпс, достаточно услышавший, чтобы поспешить закрыться для приватных переговоров. Не приходилось сомневаться, что при найденных компромиссах Клинтон согласится со всеми условиями гаулдов, ошибившихся в оценке уровня технологического развития. «Мистер Джексон, вы говорили, что устройство Риту опасно в эксплуатации. Что за модификацию вы хотите сделать?» Напомнил и поинтересовался Хаммонд. «Риту инсектоиды. Технология фазового сдвига изначально разрабатывалась ими в пищевых целях». «Пищевых?» – изумилась Симмонс Фризер, переглянувшись с удивленной Картер. «Да, гаулды не единственные могущественные паразиты во Вселенной. На изнанке мира обитают вот такие милые черви, часто присасывающиеся к духовно слабым людям и провоцирующие их на агрессию для питания этими низкими эманациями. Устройство Риту притягивает этих паразитов и во время фазового сдвига помогает им материализоваться. Для Риту они вкуснейший деликатес. Биоэнергия этих червей более дикая в сравнении с гаулдской. Под ее влиянием зараженное тело превращается в хищную гору клыкастого и когтистого мяса, в трупной стадии которого развиваются личинки этого межпространственного червя. Модификация заключается в том, чтобы плоть этих червей при материализации получалась с содержанием наквада, как у гаулдов. В этом случае черви еще вкуснее, и они неизбежно нападут на гаулдов из-за их наквада. Видите заинтересованность особи майорами Картер и Хокинс? У самих Риту есть пока только опытные образцы для лабораторных условий, но я могу совместить в готовое компактное устройство, причем выполненное в гаулдской манере для подачи прибора в качестве нашего трофея от Хаттер. «Ну ты и пронырливый жук, Учиха», — произнес Энил, входя в штаб. «Ты можешь натравить этих червей на тех червей внутри червоточины», — полковник самодовольно выдал каламбур. КХМ. Саманта реально поразилась гениальной идеей командира, серьезно разозленного переговорами. «Нет, только до или после», — но это сразу лишит договоренности и легитимности. А если гаулды легко устранят побочный эффект, осведомилась Саманта, сидя за общим столом для мозгового штурма. Для этого им потребуется изобретать свою технологию на кеш-кристаллах, как это сделали Хаттер и Нерти. Нерти. Она обладает устройством невидимости, как Хаттер. Тут же зацепился генерал. Да, тот бриллиант на шее, это кеш-кристалл для фазового сдвига. У Хаттер это устройство кровавого цвета и гораздо более компактное. Риту активно и долго применяла свое устройство на нашей базе. Гора чиста от этих межпространственных червей, мистер Джексон. Хаммонд грозно свел брови. Разумеется, сэр, Риту все лакомство мигом съедала, заверил глазастик. Нам нужны образцы для изучения, мистер Джексон, попросила доктор Симмонс Фрейзер. «Предоставлю по десятку после переговоров, доктор», — пообещал Итачи. Вскоре вернулся Симпс, ожидаемо сообщивший согласие президента на выдвинутые условия. Оставшегося времени вполне хватило на инструктаж и подготовку к следующему раунду переговоров. Процесс возобновился в прежнем составе на прежнем месте. «Итак, каково решение представителя Земли?» — осведомился Тор. «У Земли есть встречное предложение к гаулдам. Мы готовы купить неприменимость к Земле раздела 326», — заявил Джек, ухмыляясь. «Я сказал безоговорочно». Ю стукнул кулаком по столу. «Что вы можете предложить?» — проявил интерес Кронос, полагая, что речь пойдет о трофеях с Хаттер, то еще про хиндейки. Спикер Ю попытался на гаулдском заставить Кроноса отозвать свой вопрос, но Нерти тоже заинтересовалась, поддержав соседа слева. «Предъявите выкуп», — глухо процедил Ю на английском, как того требовал протокол данной встречи. «Минутку». Джек встал и вышел из зала, чтобы подать жест посыльному за непрозрачной дверью. И минуты не прошло, как три морских пехотинца вкатили тележки, напоминающие ресторанные каталки для подачи блюд. Первое, Джек скривился, когда солдат двумя руками поднял зеркальную крышку, показав трех качественно упакованных насекомых с лечебной каракеш сбоку. Тор моргнул, узнавая экземпляры, чуть не погубившие подзащитный мир. Ужаливание этих насекомых перестраивает любые органические тела под них, в считанные дни превращая существо в стайку таких же тварей. Можете пройти и сами убедиться. Нерти заинтересовалась, такого она еще не встречала на просторах галактики. Она помешкала и встала проверить, надев и засветив лечебную каракеш. «Это интересные твари», — заключила Гаулт и вернулась на свое место за столом, косясь на два других столика. Второе, Джек злорадно ухмыльнулся, когда открылись четыре стеклянных корыца. «Эти кеш-кандалы для гаулдов предназначены для принудительного чтения памяти. Можете сами убедиться. Травский наш пленник, он только для примера игрушки со взрослым червем. Я проверю», — Ю вскочил с места под смешок Кроноса, прекрасно понимающего, что каждому достанется по одному. Гаулт надел лечебную каракеш и за долгую минуту убедился. «Описание соответствует действительности», — заявил системный лорд. Третье, Джек лукаво заулыбался. «Это тоже трофейные устройства, приборы невидимости по стопам Риту. Наконец-то хоть что-то ценное», — заявил Кронос, пружинисто вставая. Пришел черед самому скользкому моменту. Гаулт сцапал массивный пояс и застегнул его на себе, легко совладав с управлением, исчез. Через какое-то время сама по себе открылась и закрылась дверь в залу переговоров. Глаза Ю расширились и сверкнули, глаза Нерти сузились и тоже сверкнули. С самодовольной рожей Кронос появился у вздрогнувшего бойца с тележкой поясов невидимости, а потом системный лорд проявил великолепную гаулдскую реакцию, сапогом раздавив всмятку шустрого черного червя, похожего на пиявку, резво поползшую в его сторону. Потом стряхнулся шкурой еще одного, давя ногой, обернулся и еще парочку ретивых ловко придавил. Это побочный эффект, на простых людей они так остервенело не бросаются. Мы их назвали астральными червями. Говорят, Риту по этим паразитам с ума сходит, глотая сырыми, — ехидно произнес Джек. «Устройство работает», — подытожил Кронос, оставшийся довольным и мысленно уже придумавший совмещать фазовый переход с активацией защитного поля Каракеш. «Итак, гаулды принимают выкуп». Невозмутимо наблюдавший за всем происходящим Тор вернулся к теме встречи. Вновь повторился церемониал с прикрытием глаз и легким киванием головой. «Гаулды принимают выкуп». Вместо раздела, Ю подтянул требование закрыть врата под другую основу того же соглашения. «Джек, сдадим Ю двум другим акулам». «Повторяй за мной», — сказал на этой точке, сохраняя спокойствие. Этот аргумент он заранее продумал. Каков ответ представителя Земли? Тор степенно выслушал системного лорда и вновь обратился к Анилу. «Такра предали партнерские отношения с Землей. Мы ответим зеркально и предоставим гаулдам стратегическую информацию о Такра взамен снятия требований», — произнес Анил, морща лоб. «Ха, эти гады слишком осторожны, чтобы раскрывать кому-либо что-то о себе. Чем докажите достоверность вашей информации?» Кронос аж подался вперед. «Посланный вами Ашрак Идрех казнил Джелинара в майоре Картер, и одновременно сам оказался смертельно ранен отобранным Харакиш». Кронос самодовольно усмехнулся и жестом призвал продолжить. Два других гаулда сверкнули глазами, приготовившись внимать. Мятежную королеву Эгирию после побега укрыл и помог ей с Джафаю. Клевета. Гаулд обеими руками ударил по столу, протестуя. Между тремя гаулдами завязалась перепалка, длившаяся дольше 9 минут, прежде чем Кронос и Нерти сумели заставить Ю заткнуться и выслушать Таури до конца. Взамен Нагирия родила от Ю более половины состава Такра. Ра изначально знала о сговоре и готовящемся предательстве. Развращая своих отпрысков через побуждение вселяться в смазливые женские тела к нему в постель, Ра лично способствовал тому, чтобы Такра стала аналогом теневого правительства империи. Хитроумный Ра через Такра осуществлял управление империей гаулдов за счет своего контроля информационных потоков. Кому, что, когда сливать, провоцируя падение одних и взлет других гаулдов. Джек с трудом сделал театральную паузу, как ему посоветовал Дэниел. «Как мы все тут стали свидетелями, сейчас Ю владеет информацией от теневой сети и думает, что Такра находится в его безраздельном подчинении. На самом деле этот Акра сейчас использует лорда Ю в качестве главного рычага своего теневого правительства. Хвост рулит собакой. Гаулды остаются гаулдами, стремление к доминированию заложено в вас природой, и никакая самка не способна искоренить в потомстве собственную природу. Это знал Ра. Без секса с Ра его гарем распоясался. Цель Такра в смене феодального строя империи на демократическую федерацию, где бы они занимали руководящие роли как добренькие мудрецы. Я все сказал. В гробовой тишине раздался зубовный скрежет Ю, на слове гарем сжавшего кулаки до капель крови на столешнице. Последовала процедура утверждения. Гаулды снимают свои требования. Согласование завершено, представитель Асгарда, процедил взбешенный Ю, которому еще предстояло держать ответ перед пышущими яростью Нерти и Кроносом. Гаулдам резко стало не до разборок с Таури. Зафиксировано. Всем спасибо за участие в переговорах. Встреча завершена, произнес Тор и был таков, исчезнув во вспышке света своей телепортации. Сердитые гаулды тут же повскакивали со своих мест, почти буквально расхватали свой выкуп, по одному от каждого вида, и скорым шагом понеслись к кольцам во внутреннем дворике довольно обширного комплекса. Хаммонд и оба майора слегка опоздали, вынужденно отправившись во вторую очередь. Для гаулдов проводником через запарленные транспортные кольца послужил Анил, довольно и широко улыбающийся супротив провожаемых во свояси врагов, которым досадил по самое не балуйся. Адрес Дакары набрала Нерти на тумбе, неудобно держа приобретение. Кронос оставил последнее слово за собой, перед входом в портал обернувшись к Таури. «Мы не будем нападать на ваш мир, но, если вы продолжите пользоваться звездными вратами, берегитесь. Каждый рискует попасть к системным лордам, и ему будет, о чем пожалеть», — пригрозил новый лидер системных лордов вместо проштрафившегося Ю. «Это делает жизнь еще интереснее», — коротко и натянуто улыбнулся Джек. Сердито выдохнув, Кронос потопал по решетчатому пандусу и скрылся одновременно с остальными, предвкушающими занимательную охоту на Такра. Хаммонд протяжно выдохнул и объявил штабную оперативку через четверть часа. Его интересовало мнение Джексонов по главному вопросу, хотя генерал и без них представлял. «Братья Джексон, эвакуация Абидоса актуальна?» «Да, сэр. Показательная расправа», — ответил угрюмо выглядящий Дэниел. Ито чуть-чуть кивнул, и через 30 минут все оставшиеся команды ЗВК, одетые в полевую форму, отправились на Абидос проводить большую массу народа в движение через звездные врата, своевременно открыть которые смог лишь Учиха при помощи тента, что подтверждало, империя наносит ответный удар, пользуясь дубинкой, раз оралам не удалось навязать свои требования. Команды ЗВК как раз прочесывали нараду, вытаскивая спрятавшихся детишек и стариков, не желавших покидать родные дома, когда радар засек приближение десятков хатаков. За час до входа Гаутского флота в систему Абидоса все его жители уже находились на другой планете. Стрельбами руководила майор Картер, ее бенефис. За 55 минут до времени Z4 из 6 батарей смогли навестись на первую цель. Потребовалось целых 3 залпа подряд, прежде чем радар зафиксировал пропажу первого хатака и одного из замыкающих, следовавшего по близкому треку и попавшего под обломок или врезавшегося в потерявший управление звездолет. Последующей цели хватило 2 залпов 4 тройных батарей, чтобы погасла метка на экране. После 6-й потери строй экстренно покинул гиперпространство и чуть погодя попытался порскнуть в разные стороны, но майор Картер методично выцеливала всех и гасила. «Майор Картер, что с последней точкой?» – нетерпеливо спросил Джек, видя безуспешность работы оператора. «Этот корабль слишком мал, сэр, меньше тилтака. Пушки не могут взять его на прицел», – ответила Саманта, напрягшись. «Думаю, его удастся сбить на минутном подлете», – добавила капитан. «У Гаулдов есть торпеды?» – поинтересовался полковник у аудитории. «Апофис и его враги их не применяли», – доложился Тилк. «Я не в курсе, Анил», – ответил Мачелло за соседним с Картер пультом. «У Гаулдов всяких технологий полно», – помрачнела Саманта, не предусмотревшая такой простой вариант, и щедро глотнула кофе. «По времени базы Шаен сейчас за полночь. Уходите», – попросил Итачи, создавая полупрозрачного гуманоида в безликой маске. «Если не смогу поймать, я успею телепортироваться», – заверил Итачи. «Я буду с тобой на связи, Учиха», – непререкаемо заявила Саманта. «По Уидж-смартфону, а я по улитке», – поправил Дэниел. Они вдвоем переглянулись, придя к консенсусу. Итачи согласно кивнул. Вскоре ЗВ-1 и персонал станции покинули Абидос. Учиха был вынужден проводить их для организации прохода через звездные врата, адрес которых постоянно набирался гаулдами, разъяренными потерей всей ударной флотилии. Оставшись в одиночестве, Итачи принялся напряженно тискать рукоять тента, следя за показаниями приборов. Вот радар зафиксировал выход из гиперпространства чего-то на низкой орбите Абидоса. Вот техника потратила миллисекунды на просчет координат. Вот началась отработка цепочки процедур для выведения полученных цифр на голоэкран. Внезапно во все стороны распространилась хаотично модулированная стоячая волна, напоминающая боевой гиперлазер. Она мгновенно распространилась по всей звездной системе. Итачи успел ощутить, что это порождено какого-то рода кристаллом, прежде чем из-за этого излучения все, что мельче посадочной пирамиды, разнесло в пыль по всему Абидосу, на всех его 3 лунах, на всех планетах звездной системы. Через мгновение потрескались горы, материковые плиты, сами планеты и их спутники. Звезда потухла, как задутая свечка. Зато на Абидосе невиданной мощи взрыв на околоземной орбите породил ударную волну, обогнувшую всю планету, испаряя атмосферу и поверхность в плазму во много миллионов градусов. Некоторое время мир сиял ярчайшей звездой, прежде чем планета разлетелась на куски, феерично порвавшие пламенный ореол. Уидж-смартфон просто потерял связь, а человек, истошно возопил Дэниел и кулем рухнул в обморок от дикой боли и отката из-за уничтожения абонента. Глава 56. Реинкарнация. Из-за ноги. В крохотном месте сам мир оказался подвержен иллюзии. Реальность смерти Итачи обратилась иллюзией. Однако, вознесшиеся существа удержали стабильность и незыблемость своей веточки на мировом дереве альтернативных вселенных, банальнее. Дадзюцу из-за ноги опирается на саму реальность, воплощая иллюзию. Что произойдет, если исчезнет опора, сам мир вокруг взорвется? Как можно что-то внушить миру, когда точка сохранения сделана до точки бифуркации с образованием альтернативной реальности? Итачи рассчитывал появиться внутри плазмы планетарного взрыва и распечатать всех из бутыли Тацука но Цуруги, чтобы сжечь физические оболочки и освободить души на перерождение. На худой конец имелся шанс угодить в альтернативную реальность Абидоса, появившись среди песков. Ринниган, глаз реинкарнации, созданное им из-за ноги, не смогло убедить мир за отсутствием мира, Вместо этого Дадзюцу потребила чакру для возвращения к жизни на базовом уровне. У вас родился мальчик, Лаки, сын Лафея.